Национальная бурятская борьба Бухэ-Барелдан. Спортсмены выявляли сильнейших. Происходило это на территории сельского поселения Красновеликанское. Там прошло освещение субургана Жанчуб-Чадун в местности Хухэ-Хада, недалеко от населенного пункта Семиозерья. В спортивном мероприятии приняли участие спортсмены из Забайкальского и Агинского бурятского округа. Ну а спонсоры приготовили призы, среди которых живые бараны и денежные поощрения. Победители в весовой категории до 75 килограммов. Мастер спорта России Зандан Будаев занял первое место. Второе у мастера спорта России Саяна Жигзымаева. Третье место у Александра Даржиева. Абсолютным чемпионом в этом виде спорта стал Зорик Жамбалов. Второе место у Дугара Болотова.